Сядь, Рыжков. Я всегда думала, что мы с вами друзья. И у нас был уговор все честно рассказывать друг другу. Пока я выходила, что-то случилось. Но вы не хотите со мной разговаривать. Я вижу, что вы ко мне стали плохо относиться. Нет, Анна Гавриловна! Нет! Вот подумайте и сами решите, будем мы с вами дальше дружить или нет. А наказывать я никого не буду. Ни Громова, ни Арзуханяна. Можете вести себя, как хотите. Анна Гавриловна взяла журнал, указку и вышла из класса. Ребята молчали. Ну ладно, Рыжков. Пусть только уроки кончатся. После уроков Толик вышел из класса последним. Он не пошел сразу на улицу. Он походил по пустым коридорам, заглянул в спортзал. Там старшеклассники играли в баскетбол. Толик прокрался в зал и сел в уголке. Несколько минут его не замечали, но потом мяч откатился к самым его ногам. Потный и свирепый десятиклассник подобрал мяч. Ты чего под ногами путаешься? Я не путаюсь. Ты еще мне поговори. Толик встал со скамейки и тихонько пошел к дверям. Бесполезно спорить с десятиклассником, особенно если он проигрывает. Когда проигрывают, все злятся не на того, на кого нужно. Толик поднялся на второй этаж, заглянул в пионерскую комнату. Там уже никого не было. На третьем этаже тоже никого не было. Лишь в дальнем конце коридора слышалось какое-то поскребывание. Толик побрел туда. Там была нянечка. Она вытирала пол сырой тряпкой. Она покосилась на Толика, но ничего не сказала. Толик стал смотреть, как она вытирает пол. Ты чего домой не идешь? Сегодня телевизор детский. Детский уже кончился. Его в 5 показывают. Но все равно иди, не мешайся. А хотите, я вам помогу? Чего это с тобой сегодня случилось? А я вообще люблю помогать. Сказано тебе, иди, еще наработаешься. Делать нечего. Толик медленно спустился по лестнице. Осторожно приоткрыл дверь и выглянул на улицу. За оградой школы на тротуаре стояли ребята. У Толика похолодело в животе. Он надеялся, что они уже ушли, но они не ушли. Они ждали Толика и вовсе не за тем, чтобы пригласить его поиграть в футбол или хоккей. Просто его хотели поколотить. Там были Женя Громов, Саша Арзуханян, Леня Травин. Немного в стороне от них стоял Мишка Павлов. Мишка драться не будет. Скорее всего, он заступится, потому что Мишка все-таки друг. Травин тоже не в счет. Если он придет домой с поцарапанными пальцами, его за это не похвалят. Зато уж Громов и Арзуханян времени терять не будут. Они всегда ходят вместе, заступаются друг за друга. Их побаиваются даже пятиклассники. Толик вздохнул и сунул руку в карман. Очень уж ему не хотелось тратить спичку на такие пустяки. Но ничего не поделаешь. Шишки получать ему не хотелось еще больше. Толик достал коробок. Прежде чем сломать спичку, он еще раз выглянул за дверь. Может, ушли? Ну ладно, пускай стоят. Им же хуже. Теперь я знаю, что загадать. Я сейчас такое загадаю, что они не обрадуются. Толик переломил спичку. В торопях он забыл про Мишку. Конечно, про него не надо было загадывать. Мишка, наверное, остался, чтобы помочь Толику. Но Толик об этом просто не подумал. Он загадал про всех сразу и вышел на улицу. Ребята увидели его. «Иди, иди, иди, не бойся. Из-за тебя Анна Гавриловна с нами поссорилась. Сейчас ты получишь». «Толик, не бойся». «А ты, Павлов, лучше отойди, а то и тебе попадет». «Не вмешивайся, Павлов». Я тоже не вмешиваюсь. А я не боюсь. Чихать я на вас хотел. Понятно? Толик подошел и встал напротив Арзуханяна. Тогда Мишка тоже подошел и встал сзади Толика. А Женя Громов встал сзади Мишки. Да ты не бойся. Арзуханян сплюнул на ботинок Толика, но не попал. Да я не боюсь. Фу. Толик сплюнул на ботинок Арзуханяна и попал. Ах так? Да так. Ну тронь. А ты тронь. Я-то трону. Попробуй. Я-то попробую. Чего ж ты не трогаешь? Я-то трону. Арзуханян размахнулся и стукнул Громова. Громов закричал и стукнул Мишку. Мишка тоже закричал и стукнул Леню Травина. Леня Травин очень удивился. Он подумал немного, вынул из карманов свои драгоценные руки и стукнул Арзуханяна. Началась свалка. Громов, Арзуханян, Травин и Мишка колотили друг друга, а Толик стоял рядом, но они как будто не замечали его. Вот я за пятерку! Ты че пристаешь? Ты че дерешься? Вот тебе за Анну Гавриловну! В общем, они кричали все про Толика, но молотили друг друга. Они подняли такой шум, что ворона, примостившаяся на ночь под крышей школы, проснулась, посмотрела вниз, каркнула и полетела досыпать на другую улицу. Интереснее всего было то, что Арзуханян все время пытался стукнуть Громова, хотя они и дружили с первого класса. А Травину, который вообще уж ни в чем не был виноват, больше всего доставалось от Мишки. А сам Травин не обращал на Мишку внимания. Он вцепился в Арзуханяна и выкручивал ему ухо своими музыкальными пальцами. Все это продолжалось до тех пор, пока к ним не подошел какой-то гражданин с веником под мышкой. Наверное, он шел из бани, потому что лицо у него было красное, распаренное. Недолго думая, он хлестнул Травина по спине веником, а затем оттащил Арзуханяна от Громова. Ну? Ну-ка, кто хочет в милицию? Больше он ничего не успел сказать. Через секунду на месте драки никого не осталось. Травин, Арзуханян и Громов удирали через проходной двор. Они бежали очень быстро, хотя за ними никто не гнался. А Мишка и Толик улепетывали на другую сторону улицы. Они пробежали квартала два и пошли шагом. Ничего себе дела! Я даже не понимаю, чего я с ними драться стал. Я думал за тебя заступиться, а они тебя даже не тронули. Я драться не хотел. Только знаешь что? У меня руки будто сами размахивались. Честное слово, я хочу в сторону отойти, а меня будто кто-то не пускает. И руки сами размахиваются, и я бац, бац, а сам даже не хочу вовсе. У тебя, Мишка, руки правда сами размахивались. Ты не виноват. Это я виноват. Я про всех загадал, а про тебя забыл загадать, чтобы тебе не драться. Ну при чем тут загадал? При том, знаешь, у меня чего есть. Чего? А ты никому не скажешь. А я про милицию сказал. Тогда слушай. Сначала ты не поверишь. Но я тебе докажу. У меня есть. Не надо Мишке рассказывать про коробок. Конечно, Мишка друг. Он никому не проболтается про милицию. Но одно дело милиция. А другое – коробок. За этот день Толик так привык к чудесам, что ему казалось, будто он всю жизнь живет с этим коробком. А Мишка может кому-нибудь проговориться. Тогда у меня коробок отнимут или стащат. Можно сказать, один раз в жизни так повезло. Зачем же болтать об этом первому встречному? Конечно, Мишка не первый встречный. И я обязательно с ним поделюсь. Я дам Мишке 5 спичек. Или даже 10. А может быть, половину. Но не сейчас. Потом. Завтра. Или послезавтра. Так чего у тебя есть? Да ничего у меня нет. Просто я пошутил. А ты не врешь? Нет. Когда я тебе врал? А за что тебя в милицию забрали? Дорогу перешел неправильно. Я хотел с тобой вместе в милицию пойти, а потом испугался. Все равно бы ты ничего не сделал. Они же сильнее. Сильнее. Толик, а почему тебе Анна Гавриловна 5 поставила? Ты же плохо отвечал, я ведь сам слышал. Я неправильно загадал. Конечно, загадал я неправильно. Нужно было загадать, чтобы хорошо ответить. А я сломал спичку и сказал, пускай мне поставят 5. Анна Гавриловна ничего не могла поделать. Ей пришлось поставить 5 за плохой ответ. А ребята все заметили. Про них я ведь не загадывал. Больше я такой глупости не сделаю. Но Мишке пока знать об этом совсем не обязательно. Чего ты неправильно загадал? Ты уже 2 раз говоришь про загадал. Я же не виноват. Она сама поставила. Ты же сам видел. Да, я видел. Только я ничего не понимаю. До свидания, Мишка. Меня папа ждет. Завтра придешь, будем самолет доделывать. А хочешь, я тебе настоящий самолет подарю. Но Мишка, конечно, не догадался, что Толик говорит всерьез. Он уже привык, что Толик любит сочинять небылицы. И, как всегда в таких случаях, Мишка постучал по лбу согнутым пальцем. И на этот раз Толик не обиделся. Ведь он говорил правду. Через 2 ступеньки Толик взлетел на 4-й этаж. Дверь открыл папа. Здорово, приятель. А что, телевизор закончился? Для вас кончился, для нас начался. 2 много нахватал? 1 5 нахватал. Мама дома? Мама на работе. Есть будешь? Открой баночку ананасов. Я тебе дам ананасов. Я уже тут видел 1 пустую банку. Твоя работа? Мама сама дала. Напрасно дала. Договорились же к празднику. Я вообще не понимаю, что с ней сегодня случилось. Она звонила мне на работу и просила купить тебе 2 мяча, канадскую клюшку и 2 шайбы. Зачем тебе 2 мяча и 2 шайбы? Просто так. Я пошутил. Можно 1 мяч и 1 шайбу. Купишь? Посмотрим на ваше поведение. Ты, старик, на кухне сам справишься, а то у меня хоккей начинается. Ты смотри, я сам погрею. Молодец, старик, ты у меня уже совсем взрослый. Папа убежал к телевизору. У папы сегодня было хорошее настроение. Наверное, его команда выигрывала. Он всегда называл Толика старик, если ему было весело. А маму тогда называл старуха. Маме это не нравилось. А Толику было все равно. Старик так старик. На кухне Толик допил остатки ананасового сока из банки. Затем он поставил на плиту кастрюлю с супом, достал из кармана спички и сразу забыл про суп. Зато вспомнил, как глупо он израсходовал сегодня столько спичек. Эх, если бы начать день сначала. Ведь если говорить всерьез, то почти все спички были истрачены почти зря. Первую капитан сломал и выбросил в пепельницу, но ничего не сказал, и она пропала, как самая обыкновенная спичка. Второй спичкой капитан превратил Зайцева в голубя. Зайцев не понравился Толику. Но от того, что на свете стало 1 Зайцевым меньше, 1 голубем больше, Толику не было никакой пользы. Третья спичка отправила толстяка в милицию. Это еще ничего. В другой раз не будет смеяться. Пусть поплачет вместе со своими толстыми детьми. Четвертая – маме. Хорошо это или нет, еще неизвестно. Если купят мяч, клюшку и шайбу, тогда еще ничего. Пятая – совсем глупая. Ведь из-за нее пришлось потратить и 6-ю. А главное, ребята все равно не забудут про 5. Про нее ведь Толик не загадывал. Еще из-за этого дела придется выкручиваться. Вот явится завтра Толик в школу, а его снова начнут спрашивать про 5. Толик вздохнул. Ничего не поделаешь. Надо потратить еще 1. Толик переломил спичку. Толик с сожалением разглядывал обломки спички. Это были мечи, клюшки, отличные отметки, банки ананасов и сотни порций мороженого. Все это пропадало вместе со спичкой. А может быть, я могу загадать еще какое-нибудь желание? Хочу 100 сливочных тянучек. Толик посмотрел на потолок, откуда, как он думал, свалятся тянучки. Но на потолке тянучек не было. Там сидела первая весенняя муха и потирала ладошки. Одна спичка могла выполнить за раз только одно желание. Толик выложил на стол все спички и принялся их пересчитывать. В этот момент в комнате, где сидел папа, раздался оглушительный рев телевизора. «Старик, наши ведут 2-0! Будет тебе клюшка!» Толик быстро прикрыл спички руками, но папа не обратил на них никакого внимания и снова скрылся в комнате. А Толик моментально собрал спички и отправился спать. Он очень устал сегодня и заснул сразу. Ему снилась прекрасная жизнь, в которой исполняются все его желания. Ему снилось все сразу. Горы клюшек, тысячи мечей. И еще, как они с Мишкой летят на космическом корабле «Восток-1», а внизу стоит папа, грозит им пальцем и кричит, чтобы они скорее спускались. Утром Толик проснулся рано. Он долго лежал с открытыми глазами и все старался понять, отчего ему сейчас так хорошо и приятно. Он чувствовал себя так, будто сегодня был первый день каникул, а впереди длинное лето, когда можно каждый день купаться и не ходить в школу. В общем, что-то радостное было впереди, но никак не вспоминалось, что именно. В коридоре слышались осторожные шаги, поскрипывал паркет. Эта мама тихонько пробиралась на кухню. Тихонько, чтобы не разбудить Толика, на кухню, чтобы приготовить ему завтрак. Толик слышал, как зашумел газ и звякнуло что-то железное. Потом все стихло. Наверное, мама прикрыла дверь. Толик закрыл глаза и стал вспоминать все в обратном порядке. Вот он летит на спутнике, а внизу папа, Мишка рядом. Он в космическом костюме, а Толик в школьной форме. И как будто он не внутри кабины, а снаружи. Но дышится ему легко, и он видит папу, который приказывает им спускаться. А Толик кричит: «Все в порядке! Самочувствие отличное!» И увеличивает скорость. Это, конечно, сон. А вот канадские клюшки, сложенные кучами, как дрова. И это сон. Папа вбегает на кухню и кричит, что наши ведут 2-0. Это уже не сон, потому что перед этим было... И тут Толик вспомнил, что было перед этим, и похолодел. Он быстро сунул руку под подушку. Коробок был там. «Ура!» Конечно, крикнул он мысленно, про себя. Кричать вслух не стоило. Мама могла услышать и поинтересоваться, почему он кричит «Ура!» вместо того, чтобы чистить зубы. Коробок лежал под подушкой, и теперь было понятно, отчего Толику так легко и совсем не хочется спать. Все это было от того, что коробок не приснился. Он был настоящий, он был волшебный, а Толик был теперь самый счастливый человек на свете. Дверь приоткрылась. В щелке показался настороженный мамин глаз. Толик засунул спички поглубже под подушку. «Ты не спишь? Я давно проснулся!» «С добрым утром! А я уже приготовила тебе завтрак. Твои любимые оладьи с вареньем. Иди скорее умывайся». «А можно я не буду умываться?» «Конечно! Ходи грязно, если тебе хочется!» Толик подозрительно взглянул на маму. А мама ласково смотрела на Толика, и лицо ее сияло таким доброжелательством, что сомнений не оставалось. Коробок продолжал действовать. И зубы чистить не буду. Ну, разумеется. Я всегда возмущалась матерями, которые принуждают своих детей чистить зубы. Но я не из таких. Дети должны делать, что им хочется, а матери должны выполнять все их желания. Иначе для чего бы мне жить на свете? Конечно, только для тебя, самого дорогого и любимого моего мальчика. Пока неутомимый Толик уплетал оладьи с вареньем, мама не сводила с него глаз. Она следила за каждым его движением, подкладывала на тарелку варенье, подвигала поближе стакан с кофе и, казалось, была вне себя от счастья, наблюдая, как Толик пережевывает уже девятую оладью нечищенными зубами. Спасибо! Ну что ты, Толик, это я должна сказать тебе спасибо. За что? За то, что ты так хорошо покушал. Не стоит! Мам, я пойду уроки учить. Ты у меня умница. Учи хорошенько, будешь ученым. Или лучше пойду погуляю. Конечно, лучше погуляй. Зачем тебе уроки учить? Не всем же быть учеными. Расти лучше неучим. Засунув коробок поглубже в карман, Толик вышел во двор.